Акунин Чхартишвили. Аристономия. Предисловие. Обычно предисловие пишут в начале работы. Я же берусь за него, приближаясь к концу. Когда-то мне казалось, что я веду разрозненные записи не с конкретной целью, а просто чтобы дать выход мыслям, которыми не с кем поделиться. Лишь со временем созрело и окрепло чувство, говорившее: «Если я не сумею понять, объяснить сам себе все это, тогда мое собственное существование со всеми его радостями и несчастьями, открытиями и разочарованиями, взлетами и падениями окажется потраченным впустую. Худший вид расточительства – провести жизнь на манер животного, даже не предприняв попытки в ней разобраться. Книги, которые имеет смысл читать, обладают одним общим свойством. Они написаны автором для самого себя. Даже если сочинение адресовано определенному кругу людей или вообще человечеству, настоящая книга всегда узнается по отсутствию претензий. Если угодно, по простодушию. Пишущий не боится выглядеть наивным, не пытается показаться умнее или образованнее, чем он есть, не изображает, будто его волнует то, к чему он на самом деле равнодушен, не предпринимает усилий понравиться. Автору не до этого. Автор болен неким вопросом, поиск ответа на который является курсом лечения. Если хочешь излечиться, нельзя тратить силы на несущественное. В этом смысле книга, над которой я тружусь уже столько лет, безусловно, настоящая. Когда я приступал к ней, я твердо знал, что никому и никогда не покажу написанного. Этим я подверг бы опасности не только себя, но и читателя. Не скрою, иногда я воображал, как книгу будут читать люди из будущих, более счастливых времен. Но, во-первых, меня уже тогда не будет, а во-вторых, одной этой мотивации было бы слишком мало, чтобы я взялся за столь рискованное занятие. Не мне, жителю глухой страны, которая на исходе второго тысячелетия христианской эры оказалась свергнута в тоскливый ужас средневековья, что-то объяснять людям будущего. Они, несомненно, будут умнее и уж во всяком случае богаче историческим опытом. Их станут занимать какие-то иные вопросы, надеюсь, более высокого порядка. Речь идет обо мне. Только обо мне самом. И пишу я эту книгу исключительно для себя. С молодого возраста я начал ощущать, и чем дальше, тем сильнее, потребность, вернее, даже долг. Понять, зачем все это, я, моя страна, мир, жизнь, существует, куда движется, есть ли в этом мучительном движении цель и смысл. В самой концепции, приверженцем которой я со временем стал, ничего новаторского нет. Она известна по меньшей мере со времен античности, однако не относится к числу преобладающих. Умы гораздо более просвещенные и острые, чем мой. В течение долгих веков пытались найти стержень, с помощью которого можно было бы понять, что такое человек, куда он движется и движется ли вообще. В различные исторические эпохи главенствовало то одно учение, то другое. Дольше всего, до половины XVIII столетия, непререкаемым считались теории религиозного толка, возводившие смысл существования к Богу, неколебимая вера в которого сама по себе является ответом на все возникающие вопросы. Начиная с эпохи Просвещения, мнения разделились. Кто-то стал считать нитью Ариадны технический прогресс, кто-то – экономическое процветание – или достижение социального равенства. Но все эти гипотезы оказались неверными. По крайней мере, так представляется мне, человеку, живущему в середине XX века, в эпоху, хронологические рамки которые совпали с моей жизнью, все вышеназванные теории потерпели крах. Мощь религий, проповедующих всеобщую любовь, не уберегла человечество от всеобщего истребления. Технический прогресс возвел цифры потерь до многомиллионных величин, и ныне, додумавшись до ядерного оружия, угрожает вообще уничтожить жизнь на планете. Вера в панацейность материального достатка привела к засилью пошлости и низменно-массовой культуры, обращающей людей в жвачных животных. Культ социальной справедливости обернулся жестокой диктатурой, массовыми казнями и концентрационными лагерями. Одно из двух. Либо ответ на главный вопрос человеческого существования искали не там, где следовало, либо Кант ошибся, когда написал: «Первоначальное назначение человеческой природы заключается в движении вперед». Мой трактат исходит из того, что Кант прав, и движение вперед все-таки происходит. А кроме того, в этой книге будет рассказано, где, на мой взгляд, следует искать ответ на главный вопрос: на что человечеству можно надеяться, на что рассчитывать. К сожалению, я не религиозен. Таким сформировали меня среда и воспитание. Говорю «к сожалению», потому что в жестокие времена, на которые пришлась моя жизнь, опора в виде религии была бы великим утешением, источником силы. Мне не раз доводилось испытывать острое чувство зависти к людям, которые наделены даром искренней веры. Но кроме собственной души и разума, черпать силу мне было неоткуда. За исключением нескольких счастливых лет я провел свою жизнь в душевном одиночестве. Пишу это без всякой жалости к себе. Ведь то же самое, вероятно, скажут очень многие мои соотечественники и современники. От большинства меня отличает, вероятно, лишь привычка к письменной рефлексии, то есть потребность разобраться в важных вопросах бытия, излагая ход и результат своих рассуждений на бумаге. Я продукт бумажной цивилизации. Мысль и даже чувство становятся для меня реальными, лишь обретя вид строчек. Я начал вести записки в самый тяжелый период своей жизни, но эта книга не касается обстоятельств моей биографии. В конце концов, это частности, погружение в которые лишь замутнило бы картину. А мне хотелось и хочется, чтобы она была предельно ясной. Я ничего из этих частностей не забыл и не забуду до смертного часа, но я намеренно оставляю эмоции за скобками изложения. Иначе я не написал бы того, что должен написать, и не разобрался бы в том, в чем должен разобраться. Сначала я не мог себе объяснить, почему меня тянет углубиться в ту или иную тему, вдруг завладевшую моими мыслями. Иногда казалось, что эти разрозненные студии не очень связаны между собой. Только теперь, достигнув зрелого возраста, я вдруг осознал, что все эти годы, будто действуя по составленному кем-то плану, последовательно и упорно работал над одной и той же книгой. Ее содержание и общая концепция сделались мне ясны. По жанру она является трактатом. Это старинное, несколько напыщенное слово, как мне кажется, подходит здесь лучше всего. Мой трактат еще не окончен. Многое остается недодуманным и недопонятым. Тем не менее, я достиг этапа, когда могу охватить взглядом как уже пройденный мною путь, так и тот, который еще осталось пройти. Сегодня я в состоянии сформулировать суть моих изысканий. Начну с того, с чего и следует начинать, то есть с ответа на основополагающие вопросы, которые так или иначе решает для себя всякий человек, даже если ни разу ни о чем подобном не задумывался. Речь, разумеется, идет о смысле жизни. Я сказал «вопросы», потому что их, собственно, два. Есть ли в нашем, моем, существовании некий смысл, выходящий за рамки животного выживания. И если смысл есть, то в чем он заключается? Это может показаться странным. Но сей вопрос вопросов никогда не представлял для меня трудности. Ответ на него я узнал, вернее, ощутил, прежде чем узнал, в довольно раннем возрасте. Для этого сначала нужно было выработать точку зрения на то, что является собой человек и чем он отличается от прочих животных. Как известно, есть несколько определений главной отличительной особенности человека. Я всегда придерживался одного из самых распространенных. Человек – это существо, обладающее свободой выбора, а стало быть, всегда могущее измениться по отношению к себе прежнему, как в лучшую, так и в худшую сторону. Естественно, сразу же возникает вопрос, а что такое лучшая и худшая сторона применительно к человеку? Вопрос этот не так прост, как кажется. В ответе очень трудно отойти от этических стереотипов, впитанных каждым из нас в детстве. Но стереотипы эти разнятся в зависимости от среды, культуры, религиозности, нерелигиозности и тому подобное. Кроме того, на протяжении моего века эти представления делали невообразимые зигзаги, так что прежнее плохое объявлялось прекрасным и наоборот. Во времена моей гимназической и студенческой юности, например, чем-то совершенно неприемлемым для порядочного человека считалось доносительство. Уличенного в этом постыдном преступлении подвергали общественному остракизму. Но каких-нибудь два десятилетия спустя преступлением, не только моральным, но и уголовным, стало почитаться недоносительство, в том числе на ближайших родственников. Юный пионер, донесший на собственного отца, стал образцом, на котором воспитывают детей. Нравственность – категория не абсолютная, а относительная, гласит этика тоталитарных государств середины XX века. Этично то, что полезно для партии, национал-социалистической или коммунистической, неважно. Мне понадобилось много времени, чтобы безэмоционально и объективно решить задачку о том, что такое хорошо и что такое плохо для всякого человека. Вот мой ответ. Хорошо все, помогающее раскрыть самое ценное, что заложено в тебе природой. Плохо все, что этому мешает. Поясню. Я глубоко убежден, что сущностная ценность личности – заключается в том, что каждый человек без исключений несет в себе некий дар, в котором ему нет равных. Я имею в виду дар не мистический, а вполне реальный. Каждый из нас потенциально может делать что-то полезное или радостное, одним словом, ценное для окружающих, лучше всех на свете. Это не обязательно нечто творческое или каждодневно применимое. Я знавал одного солдата, человека совсем неразвитого, косноязычного и за это презираемого товарищами, который в исключительной ситуации спас весь свой эскадрон. Во время панического отступления 100 человек и 100 лошадей оказались ночью среди непроходимой топи, и без сомнения все бы там сгинули, если бы не этот пария, которого все считали полудурком. Он молча вышел вперед и, по-звериному пригнувшись к самой воде, повел отряд за собой. Он чувствовал, куда можно ступить, а куда нельзя. И все спаслись. Нечего и говорить, что после этого случая к обладателю странного дара товарищи относились совсем иначе. Его ценность, которая могла бы до конца жизни остаться неоткрытой, стала для всех очевидна. Если бы наше общество было устроено правильным образом, то важнейшей из наук являлась бы педагогика, и назначение ее заключалось бы в том, чтобы нащупать и развить в каждом ребенке присущий ему и только ему драгоценный талант. Не только для общественной пользы, но и для блага самого ребенка, будущего человека. Ибо тот, в ком полностью раскрылся присущий ему талант, ведет и ощущает себя совсем иначе. Он полон сознания своей значимости, которая удерживает его от множества низких и мелких поступков, недостойных его дара. Сегодня часто случается, что у гения, более корректно было бы назвать такой индивидуум вполне раскрывшейся личностью, кружится голова от сознания своего величия, а это приводит к нарушению нравственного баланса в отношениях с другими. Он уникален, а они взаимозаменяемы, поэтому ему дозволено то, что не дозволено им. Но это заблуждение вызвано тем, что вполне раскрывшиеся личности сегодня крайне редки. Они представляют собой результат счастливого стечения обстоятельств. Допустим, Иоганну Себастьяну Баху, ребенку с потенцией гениального композитора, повезло родиться в семье музыканта. Если же гениями и талантами, каждый в своем роде, будут все, то и задирать нос станет не перед кем. Один выдающийся врач, другой фантастический булочник, третий маэстро столярного дела, четвертый маг садоводства, пятый светоч государственного управления, шестой умеет превращать жизнь в праздник, седьмой красит стены домов так, что в них радостно жить, и так далее, и так далее. Итак, повторю еще раз. Хорошо все то, что помогает человеку приблизиться к неповторимой траектории своей индивидуальности, подобрать ключ к своему дару. Лучшее из существующих обществ такое, где каждый человек, вне зависимости от происхождения и положения, имеет больше возможностей раскрыться и развиться, прожить свою жизнь, а не то, что навязывает ему извне. Если в основополагающем документе вновь создаваемого государства, я имею в виду Американскую декларацию независимости, заявляется, что всякий человек обладает неотчуждаемыми правами на жизнь, свободу и стремлению к счастью, это уже очень много, особенно для XVIII века. По моему убеждению, счастливой можно назвать жизнь, если она была полностью реализована, если человек сумел раскрыть свой дар и поделиться им с миром.